Глава третья. Тревоги Хью. Попаданка раз, попаданка два. Городок Маргит, северное побережье Альвиона. Эндрюс Хаус, Хью Лоутер. В который раз Хью похвалил себя за чертову дюжину глушилок, амулетов звукоизоляции, встроенных в стены, начиная от лестницы, ведущей в подвал артефактную, и заканчивая косяками входной двери. Ни тетушка Джули, ни Эндрю понятия не имели, что вообще творится в бывших подвалах. Хозяин сказал: «Лаборатория и мой кабинет. Буду заниматься наукой». Бывший дворецкий и его сестра твердо усвоили свою версию. Там, в тишине и покое, где точно уж никто не потревожит, не брякнет ложкой, не заговорит слишком громко, господин лорд пишет какой-то научный труд. А еще три раза в неделю устраивает для младшего брата практические занятия. Все лоутеры проходили через обучение в академии. И Дики ее не миновать. Домашняя подготовка не помешает. К тому же лучше, чем вообще никакой подготовки. Хью глянул на настольные часы. Без четверти семь пополудни он влетел сюда, автоматически отметив боковым зрением время, просто по привычке. Лаборатория с постоянными хронометражами во время опытов приучила к точности. Сейчас было ровно семь. Лоутер специально не заводил механизм боя, колокольцы музыкального валика, вызванивающие ежечасно бравурный марш, мешали работе, раздражали и, в конце концов, надоели. Семь вечера. Стоп! Единственный маргитский портал в последнее время из-за хронической нехватки кадров открывается раз в сутки, в полдень, но Ричард упомянул вечерний портал и то, что с ним прибудет кто-то с самого верха, разговаривать с которым надо аккуратно. Коннор и сам не бросал слов на ветер. Как и в письмах, в его сегодняшнем обращении из зеркала явно чувствовался подтекст. Лоутеру понадобилось с полминуты, чтобы его понять. Он похолодел. Вечерний портал, если таковой и впрямь имеется, мог принадлежать только военному ведомству. Как вариант, безопасникам. Либо вычислили его грешки с магией, либо засекли последние всплески. Из озноба кинуло в жар. Что если они вычислили братца Дики? Универсальный маг, владеющий всеми стихиями и даже немного некромагией, но главное – портальщик. И хоть дар его еще сырая глина, при грамотно подобранном обучении из него можно вылепить все, что захочет король. Или тайные службы при нем. Нет, брата он им не отдаст. Хью потер лоб. О чем еще скороговоркой сообщил Ричард? О переменах к лучшему. Точно. Значит, брат здесь ни при чем? Хорошо бы. Но все же как ему повезло ускользнуть порталом прямиком к Коннорам. Неплохо бы сэру Янтарю побыть там подольше. Даже в переменах к лучшему летят порой головы с плеч и слышатся плач и стенания. Впрочем, хватит домысливания и пафоса. Скоро все прояснится. Он обвел взглядом небольшой погром, неизбежный при падении, да еще внезапном, двух подростков на пол. Молодую мисс одолевали судороги, она пыталась уцепиться хоть за что-нибудь, бедолага. Хорошо, что эти два массивных стула и табурет опрокинула не на себя, а в сторону, а то покалечилась бы. Ладно, он еще вернется навести порядок, но сейчас нужно встречать гостей. Хью подозревал, что до их прибытия счет идет даже не на минуты, на мгновение. Он ринулся в гостиную. Приехавших лучше встретить лично, не то не ровен час ради высокого гостя слуги начнут рыскать по всему дому в поисках хозяина, а тот стульчики с пола подбирает. Впрочем, для них подвалы – запретная территория. Если хоть кто-то проболтается, если спутник Коннора точно из особой службы, вопросов и обыска не миновать. Спасибо за предупреждение, старина Дик. Как проверяется дружба? С братом и сестрой Коннорами они росли и взрослели вместе. Их ферма отстояла от Парк-Роуз на какие-то полмили. Ерундовское расстояние для здоровых крепких ребятишек, особенно в погожий денек. Они и в академию поступили в один год, хоть были старше. Хью дождался таки письма с разрешением на досрочное поступление. Несмотря на то, что Элайджа Коннор был обыкновенным безродным фермером, его детей-магов приняли в столичную академию магии наравне с отпрысками из самых аристократичных семей. Как раз издался и вызвал большой переполох королевский указ, дающий право на изучение основ высшей магии не только владельцам титулов, но и выходцам из простых сословий. Магия была объявлена достоянием короны, а носители ее – достойными дворянского звания. Дипломированный маг – простолюдин, закончивший академию с высшими оценками, получал титул эсквайра. Правда, чтобы сделать его наследственным, требовалось пожертвовать той же короне не менее 5 лет безупречной службы, но оно того стоило. Указ указом, но защитить выходцев из низов от насмешек и издевательств тех, кто по происхождению выше, он не мог. Снобы, они те еще, любители поразвлечься. А шутки у них чаще всего утонченно жестокие. Разумеется, молодой Лоутер, будущий 5-й граф Лансдейл, взял друзей под свою опеку. Хоть и на первых порах право на покровительство приходилось отстаивать не только словами. Оттого-то, помня многочисленные нападки на Конноров и иже с ними, Хью заранее учил младшего брата и защищаться, и защищать. С умом, с предугадыванием последствий. Все в жизни пригодится. Сара Коннор, рыжеволосая красавица, посмеиваться над которой не смели даже аристократки, стала одной из первых девушек-магинь, допущенных к обучению в академии благодаря пресловутому указу. Увы, ее мечте стать дипломированным целителем, как Ричард, не суждено было сбыться. Девицам открыли доступ лишь на факультет бытовой магии. Справедливости ради, надо отметить, что несколько лет спустя магинь хоть и нехотя стали принимать и на боевой факультет, но только стихийниц с ярко выраженными способностями. Сара же хотела лечить, спасать, а не убивать и калечить. Что ж, она добилась своего, хоть и обходным путем. Лишь Хью и Ричард знали, что под личиной замухрышки земляка-студента Коннора все 6 лет обучения скрывалась Сара. Тенью она следовала за братом на лекциях по основным предметам, в анатомическом театре, на практике в госпиталях. За это время Хью изрядно поднаторел в создании стойких и долго держащихся личин, а заодно и в артефактах для отвода глаз. Никому, даже самым придирчивым и занудным профессорам, не пришло в голову поинтересоваться, отчего в немногочисленной группе будущих целителей постоянно крутится кто-то лишний, безымянный, а главное, не присутствующий ни на одном экзамене, но неизменно являющийся к очередному семестру. Сара умудрялась учиться на 2 факультетах, благо курс бытовой магии для девушек читался в сильно усеченном варианте. От бытовиков она получила диплом с отличием. Долго еще Ричард и Хью посмеивались, намекая, что такие же красивые сертификаты в софьяновых папках полагаются и им. Если прикинуть, сколько рефератов и домашних заданий по бытовой магии они наваяли, чтобы Сара выспалась и вовремя сдала зачеты. Да, заслужили. И не так это важно, что у Сары пока нет вожделенной лицензии мага-целителя. Не за горами времена, когда женщины добьются и этого права. Когда она с честью сдаст все положенные испытания и сможет работать в клинике брата под своим настоящим именем. Не век же Ковен будет тормозить прогресс. О том, что творилось сейчас в столице, что Ковен разогнали и формируют новый, в Маргите еще не знали. Хью невольно потер занывшее запястье. Черт побери, эти фантомные боли! Лицу политически неблагонадежному, высланному из столицы, категорически запрещалось применять магию ближайшие 3 года. Вот так. по истечении этого срока его признали безопасным и сняли антимагические браслеты. Сара потом виртуозно убрала отметины, но он все еще помнил о собственной беспомощности, о зависимости от других. Вот что деморализовало больше всего в первые недели ссылки. Позже он приспособился, вошел в ритм обычной человеческой жизни и не унывал. Подбадривал Дики, даже учил его теории магии. А на первых порах хотелось иногда завыть от злости и бессилия. Вроде бы и помнишь, что магия заперта, а нет-нет, да машинально дернешься, огонь развести, окно утеплить. Потому что щели в рамах спалят с толщиной. Но сожмутся кандалы, напоминая о себе, да еще притормозят или опалят, вроде как, в наказание. Гадство. И Хью с малолетства, привыкший пользоваться в быту даром, как еще одной парой рук, не мог даже просушить отсыревшие дрова в камине, не говоря уже о чем-то большем. К тому же теперь его денно-ночно чуть ли не корежило от магии, бродившей в теле и не находившей выхода, пока не простыл от сквозняков Дики и не нагрянула Сара Коннор. «Я на минуточку, только посмотреть, как вы обустроились!» Глянула на синюшного Хью, на багрового, с затуманенным взглядом Дики и крепко выругалась. Это она тоже умела. Первым делом, сунув больному в рот какую-то пилюлю, пробежала по холодным сырым комнатам, оценивая масштаб бедствий. Вручила кухарке целый соверен и отправила за продуктами. Плита холодная, а больному нужен горячий бульон, да и здоровым не помешает. И дров, кстати, почти нет, так что вслед кухарке был послан лакей. Тетушка Джули вцепилась в того, как клещ, заявив, что сама проводит его и Фанни по лавкам. И разберется, наконец, кто подговаривал лавочников ничего не продавать прислуге Лоутеров. Пройдя дом по второму кругу, Сара магически утеплила окна, зарастив щели в рассохшихся блоках и поставив воздушную теплоизоляцию. Обнаружила на чердаке и вычистила ковры и плотные портьеры. Первые распорядилась немедленно кинуть на пол, вторые – развесить как положено. Прочистила дымоходы, вызвав уважительное сопение у зевак соседей, наблюдавших, как тучи сажи вылетали из труб и, закручиваясь в небольшие смерчи, уносились куда-то за город. А потом, о чудо, нашла в стенах старинную систему воздуховодов римского образца, о которой не знал или забыл даже старый дворецкий, и запустила ее. Вскоре старый дом наполнился шорохами и потрескиванием, словно по венам каменного великана побежало животворное тепло, и он, наконец, отогрелся, проснулся и подтягивается. А потом, когда, задыхаясь от истощения, она-то не универсальный маг, Сара отлеживалась в кресле, ругаясь, как портовый грузчик, подоспел и братец Ричард прямо из своего госпиталя. Успел на вечерний рейс городского телепорта, который в то время работал дважды в сутки. Привычно пожурив сестру за излишнее усердие и неумение вовремя останавливаться, нацепил ей браслет-накопитель, в который сливал излишек собственной магии, осмотрел Дики, изрядно повеселевшего, изучил блокираторы магии на друге, хмыкнул. И через неделю привез особые накладки на антимагические оковы. Узная о них Ковен, не сносить бы молодому целителю головы. Накладки-артефакты, не вступая в конфликт с блокираторами, оттягивали на себя бурлящую в Хью силу и перебрасывали ее в бытовые амулеты, рассредоточенные Сарой по всему дому. Ведь плетения мало, установить их нужно еще время от времени заряжать. Вот и пусть питаются от хозяина дома. Правильно говорят, что настоящий талант всегда многогранен. Призванием всей жизни Ричарда было целительство, но и артефакторика ему поддавалась той же охотой и отдачей. А с самого Хью Лоутера стрясли честное слово, что больше он не будет врать в письмах, что, дескать, никаких трудностей. Нормально перезимуем. Для чего еще нужны друзья, как не бежать на выручку? Правда, место в госпитале Дик тогда потерял. Нашлись доброхоты, донесли, дескать, посещал отщепенца неблагонадежного. Незваный гость и незваная гостья. Городок Маргит, Эндрю Хаус, Даша Ковальская. «Ох, Джуд, детка, что там творится, что творится?» Причитала открывшая им дверь немолодая, но еще не старая, а, пожалуй, тетенька уровня бабы-ягодка опять, аккуратненькая. Вся какая-то кругленькая и подвижная, казалось, хлопнешь по макушке, прикрытой вдовьим чепчиком, и подскочит, как детский мячик. Да не один раз подскочит, а добрый десяток. Потом еще и покатится. Стенанья по поводу какого-то безобразия сменились заботливым воркованием. «Дорогуша, ты ж с дежурства! Продрогла, поди насквозь! Пойдемте скорее на кухню, там чайник только что закипел. Заодно и рюмочка наливочки вишневой найдется. И для тебя, и для твоей... родственницы, да? Прошу прощения, мисс!» Даша промолчала, настолько непривычно было ей превратиться не только в старушонку, но еще и в мисс. Но экономка натуры деятельная и подвижная, не дожидаясь ответа, продолжила причитать. Похоже, всякого рода скандалов и разбирательств в доме ее брата до сегодняшнего вечера не случалось, во всяком случае, на ее памяти. Сегодняшнее событие заслонило собой все. Тетушка Джули могиня успела на ходу шепнуть попаданке имя родственницы здешней экономки. Край как надо поделиться новостями, иначе она просто лопнет. Они свернули в небольшой коридор и угодили на кухню. Типичную такую викторианскую, словно с иллюстрацией из книг Диккенса. С очагами, обложенными камнем, с солидным, хоть и единственным рабочим столом и с маленьким, застеленным скатертью и притулившимся у окна. И да, здесь были полки с фамильным фарфором. И выделялись они на фоне добротной, но многожды чиненной мебели и всякой разной кухонной утвари, как розы, каким-то образом попавшие на клумбы увядающих мелких осенних хризантем. Впрочем, королевы Виктории в этом мире точно не значилось, а вот насчет Диккенса Чарльза нашего информации в нашпигованной знаниями Дашиной голове не всплыло. Потом как-нибудь надо узнать, есть ли тут двойники земных знаменитостей. Это наша гостья, тетушка. Она издалека попала сюда с дочкой или внучкой, да и потерялась. На улице дождь, скоро ночь, не в полиции же ей ночевать. Я думала, может, сэр Лоутер переговорит с мистером Панчем, и тот найдет для нее свободный номер в гостинице. У него нынче народу много, но я знаю, что парочку номеров он всегда оставляет для особо важных персон. Как ты полагаешь, уговорим Хью? На самом деле про гостиницу было вранье, выдумка Джуд. С ней Даша намеренно разоткровенничалась, поведав, что пропавшая девочка подружилась в прошлом году с неким юным джентльменом из Маргита, и они даже переписывались. С ровесниками дети куда откровеннее, нежели с родителями. Может такое случиться, что Ксюша, начитавшись романов, сама задумала какую-нибудь авантюру. У многих детей с сильным воображением в таком возрасте возникает искушение сбежать из дому. Обычно такими замыслами делятся с самыми сокровенными друзьями. По словесному портрету Джуд точно угадала Дикки, но чтобы не наворотить дел, она придумала достаточно веский, как ей казалось, предлог, дабы привести абсолютно постороннего человека в дом ссыльного. Вроде бы сработало. Тетушка Джули, развернувшись к ней, уперла руки в боки. «Господь с вами обеими! Ты думаешь, что говоришь? До гостиницы еще добраться надо. Не хватает еще, чтобы леди почтенного возраста била ножкой об улыжные мостовые. Вечер уже. Да как раз в эту пору дядюшка Бэнкс ведет свою ромашку на конюшню, а кроме как у него кэбов в нашем захолустье не сыщется. Зачем ей гостиница? В этом доме, напомню, есть комната для гостей». Ну да, каморка, в которой иногда сама Джуд отогревается и спит после дежурства в дозоре. Ничего страшного, в этот раз она без нее обойдется. Зато с какой гордостью тетушка оповестила о наличии в доме гостевой. И, кстати, тоже сочла пожилую женщину благородной леди. Ни одна Джуд заметила нечто присущее аристократам. Обедневшим аристократам, которые даже в обносках и спину держат и благородно говорят даже с прислугой. «Ты права, гостевая гораздо лучше», — признала девушка с покаянием в голосе. «Идеально, однако надо спросить разрешение у Лоутера. Сама понимаешь, за ним все еще втихаря присматривают, а тут новый человек. Могут придраться к нашей гостье». Экономка тяжко вздохнула, почему-то оглянулась, словно опасаясь, что их услышит невидимый соглядатый из полиции, а то и сам комиссар. «Джуд, я тебя о чем всю дорогу толкую? У нашего лорда посетители, и ведут они себя так, что, похоже, закончат разговоры не скоро. Я уже и так, и сяк прикидываю, чтобы такое по-быстрому приготовить. Обед-то готов только на здешних, но не помирать же остальным с голоду. И порции уменьшать неприлично. Мы все же не нищие. А все этот ваш светило-медик, Ричард Коннор, привел в дом какого-то важного, так сразу же все с ним и сцепились. Наш-то культурно ему выговаривает, а Ричард, ты ж знаешь, всегда был в каждой бочке затычка. И орет, как умеет, сама знаешь как. Одно непонятно, что он так взъярился. Гость-то даже голоса особо не повышает. С виду настоящий джентльмен, да такой важный, будто по меньшей мере герцог. Я бы побоялась тому слово поперек сказать, но тоже я. Тетушка выдохнула и, утомленная речью, водрузила на плиту медный, начищенный до блеска чайник. Тот немедленно зашипел и заплевался кипятком. Джули хлопнула себя по лбу. Он же только что кипел. Переставила на особую подставку и понесла к небольшому столу чашки и сахарницу. «А о чем спор, тетушка?» Не утерпев, вклинилась Магиня и помрачнела. «Неужели Лоутера подловили на чем-то запретном для ссыльного? Теперь его опять магически блокируют, а в дозорную пятерку придется срочно искать сильного мага. Да и не в дозоре дело, а в самом Хью. Кажется, Джуд собиралась в него влюбиться». Экономка тяжко вздохнула. «Эх, если б я при них с самого начала крутилась, но меня вежливо так выпроводили. Ричард что-то толкует, что они хотят задешево прибрать к рукам универсального мага, да еще портальщика. Выжмут его досоха и выкинут опять в Маргет. Кричал, да нет, орал просто, рычал про золоченый ошейник, мол, хоть с бриллиантами, да все одно рабский. Я не подслушивала, клянусь. Всего-то лишь хотела занести поднос с чаем, но так и не зашла. Боязно». Джуд склонила голову на бок, поинтересовалась. «Отчего же боязно?» «Да ведь все трое маги. А если начнут меж собой выяснять, чей конструкт больше?» Тетушка вдруг покраснела. Что уж пришло ей в голову, неизвестно. А магичка, фыркнув и покрутив головой, решительно развернулась. Подхватила Дашу под локоть и поволокла за собой. «Пойдемте посмотрим, кого это к нам занесло. Ничто так не останавливает разборки джентльменов, как появление женщин на горизонте. Настоящих джентльменов, я имею в виду. За Хью и Коннора я спокойна, а вот что это за незваный гость? Но я все-таки боевая магиня и своих в обиду не дам». «А как же чай?» — догнал их отчаянный вопль из кухни. Девушка даже головы не повернула. «А что чай? Подавай через четверть часа на всех!» Чувствовалось, что в этом доме она не впервые. Вела гостью уверенно. В двухстворчатую дверь гостиной постучала смело и громко, как своя. Не дожидаясь ответа, распахнула створку и вошла, энергично буксируя за собой Дарью. Разговор, шедший и впрямь на повышенных тонах, прервался. Трое мужчин, стоявших у камина, разом обернулись с выражением лиц, скажем так, не слишком приветливым. Дарья с изумлением уставилась на одного могучего телосложения с физиономией, будто вытесанной из камня, с короткой, отчего волосы торчали бобиком, стрижкой. «Простите», — вырвалось у нее, «а у вас, случайно, нет родственника в Австрии с фамилией Шварценеггер?» Железный Арни, еще молодой, больше тридцатника с виду не дашь, вдруг смущенно улыбнулся, продемонстрировав великолепный голливудский оскал, и развел руками. «Прошу прощения, мэм, но все мои предки, шотландцы и родни в Европе отроду не имели. А что, я напомнил вам кого-то знакомого?» «Еще как напомнили. Сходство поразительное. Скажите, вы видели мою дочь?» Она нарочно задала вопрос в лоб, без связи с предыдущим диалогом, поскольку опознала в Железном Арне человека, неспособного солгать. Такой лучше промолчит или исчезнет с глаз долой, чем соврет. Шотландскому Шварценеггеру бежать было некуда. Окна намертво запечатаны, в дверях женщины, слабые и хрупкие. Даже стыдно расталкивать. Великан начал неудержимо пунцоветь и попытался хотя бы отвернуться, но, повернув голову, встретился взглядом с тем самым визитером, которого привел в гости. Почему Дарья решила, что это он? Потому что мужчина одет, что говорится, с иголочки. Костюм и обувь сидят на нем безукоризненно. А вот третий, что так напрягся после ее вопроса, обряжен в нечто полувоенное, и сапоги у него забрызганы грязью с песком. Вот он, здешний хозяин, как и Джуд, недавно вернулся из дозора. Здорово похож на Дики, нового друга Ксюши. Только у того золотая шевелюра, вся в природных кудрях, а старший русоволос и с хвостом. Никаких легкомысленных кудряшек. «Сэр Лоутер, если не ошибаюсь», — сказала строго, как учительница, проставляющая очередному бедолаге вожделенную тройку. «Моя девочка была здесь?» И протянула здоровой рукой фотографию Ксюши. «Мне тоже очень интересно», — внезапно вклинился между хозяином дома и Дарьей джентльмен в безукоризненном костюме. «И тревожит меня не только судьба ребенка. Пространственная червоточина держалась около часа вблизи вашего дома, сэр Лоутер. Но мы так и не отследили ни источника, ни точку назначения. Позволите?» Он так ловко перевел на себя инициативу в разговоре, что Даша безропотно отдала ему фото. «Да, качество превосходно», — пробормотал он, прошивая снимок взглядом. «Наши мастера еще не достигли подобного уровня». И повторил Дарьин прием, спросив в упор. «Откуда же прибыли наши гости? Из какого мира и зачем? Впрочем, время на беседу у нас еще будет». «Позвольте представиться, сэр Коллин Кингсман, руководитель службы безопасности при его величестве короле Эдварде». Даша, помнившая свои нынешние года, не пыталась присесть в реверансе. Вот так согнешь колени, да и не разогнешь, стыда не оберешься. Да и не нужно здесь ни реверансов, ни книксонов. Она не обживать этот мир появилась, а штурмовать, если понадобится. «Дарья Ковальская», — назвалась она и протянула руку. Джентльмен пожал ее бережно, после чего взмахом обозначил и здешнего лорда, и Арни, представив их даме, и глянул вопросительно. «Ах, да, он же кое-чего не услышал». «Ответ неполный», — говорят в таких случаях учителя. «Мир и земля», — ответила она. «И...» «Какое-то время межмирье. Я ищу дочь Ксению и прошу вас о помощи». «Не пытайся стать бойцом-одиночкой. Считается, что герой спасает мир исключительно своими силами. Ни хрена! О, прости, мне так нравятся земные метафоры и образные выражения, что сами собой проскакивают. Я хочу сказать, что победу делает команда. Тебе нужны помощники в чужом мире. И чем больше у них власти, тем быстрее ты найдешь своего птенца». Такое вот наставление получила она напоследок от старшего скрауха, любящего пересыпать речь еще и людскими крылатыми выражениями. А потом он же добавил: «Только не забудь, что помощь даже от всего сердца не должна остаться неоплаченной. И я не о ваших человеческих деньгах сейчас говорю». Пока Кингсман представлял ей мужчин, три информационных свитка на полках виртуальной кладовой в ее голове с натуральным шорохом развернулись и выдали краткую, но емкую информацию о каждом. Вот почему Кингсман верховодит даже тут. Большой, очень большой начальник всегда, даже маскируясь, выдаст себя властностью. Грозный босс даже в теплой семейной обстановке не станет пушистым и добрым, разве что помягчеет немного. Совсем как Колин Кингсман сейчас. Явно страдает от дефицита информации о других мирах, а заодно от любопытства и от привычки все и всех держать под контролем. Но пожилую даму, кое стала Дарья, полезнее улащивать, а не запугивать, он это понимает, а потому в лепешку расшибется, будет услужлив и вежлив, пока аккуратно не изымет из незнакомки все, что может оказаться полезным для его королевства. Также изысканно он поздоровался с Джуд Фармер и даже припомнил ее серебряный кубок на каких-то играх. Предложил дамам сесть и лично проводил до диванчика. Обернулся к мужчинам. «Джентльмены, предлагаю перенести нашу дискуссию на более позднее время. Вам, Лоутер, после 7 лет прозябания в захолустье в конечном итоге все равно, появитесь вы в столице на день раньше или позже. Если захотите, разумеется. А сейчас мне и леди Дарье не терпится узнать от вас, где все-таки ее дочь». «Сейчас главное ее безопасность», — буркнул Коннор, заложив руки за спину. «Согласен, однако кто именно и где обеспечивает эту безопасность?» Лоутер пожал плечами и вздохнул, а у Даши на глаза навернулись слезы. «Ксюшка жива и целехонька, а эти господа отнюдь не извращенцы, они-то, скорее всего, ей и помогли». Возможно, применив что-то запретное, в досье лорда упоминалось, что ему до сих пор разрешается применение магии по минимуму на дежурстве дозоров и в быту. Она не заплакала, отвыкла от рыданий, но мужчины поняли ее по-своему. «Да все хорошо с вашей девочкой. У Сары она, у моей сестры, втрое», — скороговоркой буркнул Коннор. «Сара очень хороший медик, хоть и без диплома, зато с богатой практикой. Она поможет. Вашей девочке кто-то перекрыл магические каналы, вот та и мучилась. А когда Дикий перетащил ее из немагического мира в наш, где магии полно, в ней проснулся дар. Сырая сила бурлит, ищет выход. Ей надо слиться с аурой, а блокировка не пускает. Сестра разберется». «Так», — сказал Кингсман, — «вижу, что откровенничать именно со мной вы не собирались. Лоутер, имейте в виду, я знаю про вашу артефакторную, хоть и без понятия, что вы там творите. Если бы хотел вас наказать, давно наказал бы. А я просто ждал повода поговорить с вами о ваших, несомненно, ценных изобретениях. Потому как лоутеры ваяют не безделицы, но шедевры. Один из таких артефактов, доработанный вашим дядей, не так давно спас короля и помог разогнать одряхлевший ковен. Вы подумайте пока, подумайте, а мы...» Дверь в гостиную после робкого стука распахнулась. Вплыла экономка с подносом и начала живо сервировать чайный столик. «Идеальное решение. А мы выпьем чаю. Леди Дарья, мне только кажется, или ваша сумочка зашевелилась?» Тетушка Джули хоть и не являлась прирожденной леди, но нервы имела, как у таковых, железные. Она не упала в обморок и даже не завизжала, когда из редикюля пожилой гостьей высунулась черная мордочка нетопыря. Только затряслись мелкой дрожью чашки на подносе. «Нет, не кажется», — спокойно ответила Даша. «Это Исидор, мой друг и страж. Тетушка Джули, не найдется ли и для него блюдца? Он любит молоко». «И пирожные!» — пискнул нетопыренок. «И пирожные!» — машинально повторила за ним Даша, фактически переводя писк на человеческий язык. «А тебе не поплохеет от сладкого? Может, лучше кусочек сыра? Или груши?» И перехватила напряженный взгляд безопасника, такой пронизывающий, почти материальный, что даже мышь почуял, шарахнулся в сторону и нырнул в сумочку. Высунулась лапчонка с перепончатым крылом, наспех нашарила сыр на краешке блюдца и скрылась. Из редикюля послышалось торопливое чавканье и бормотание. Слушавшись, Дарья не выдержала и впервые за последние годы расхохоталась. «Он что, ругается?» — Нарочито бесстрастно, как Даше показалось, поинтересовался Хью. «Всего лишь подбадривает себя», — охотно пояснила она. «Он же умненький. Переиначил одно выражение, популярное в нашем мире. Дают — бери, не дают — бери и беги. А то от вашего сурового взгляда, сэр Кингсман, бедняга чуть не поперхнулся». Все трое мужчин уставились на нее со странным выражением лиц. «Леди Дарья, вы что же разговариваете со своим питомцем? Вы хорошо его понимаете?» — уточнил за всех главный безопасник. Даша аккуратно положила вилочкой на край изиного блюдца по кусочку пармезана и груши, и печеньице. «Конечно, понимаю, и его, и собак, и кошек, а теперь, наверное, и птиц, и рептилий». В непонятном волнении Кингсман потер переносицу, словно очки поправлял или массировал след от неудобной оправы. «Так вы слышащие!» Выдохнули они одновременно с Лоутером. «Да гори оно все огнем вместе с маскировкой дара!» Ей выпал уникальный случай — заполучить помощь от самого влиятельного человека в стране. После короля, конечно. И она ее получит. Надо будет. Стрясет. Возможно, именно это имел в виду мудрый скраух, говоря, что за все нужно платить, но не всегда деньгами. И им нужна слышащая? Даже не так. Им очень нужна слышащая. Она у них будет. Сэр Кингсман сам будет охранять ее секрет, лично контролируя безопасность. О тонкости составления договора с одаренными скраухи ей заложили. Без договора одаренный вправе отказать хоть самому королю. А с договором, да, она позволит себя завербовать, поскольку домой они с дочей вернутся ненадолго. Если в ребенке проснулась магия, ему нужны учителя-профессионалы. Придется оговорить этот пункт отдельно. Ох ты ж, кто б ее поучил! Вот и еще обязательный пунктик. «Слышащая, но только необученная», — призналась она. «Я узнала о своем даре недавно. Оказывается, мне помогла его сохранить родственница. Мужа. Или, как часто выражаются в подобных случаях, покойного мужа. Но у Даши до сих пор язык не поворачивался, чтобы так отзываться о Костике. И глаза почему-то опять повлажнели». «Эмоциональные качели», — сочувственно сказал Коннор. И протянул ей белоснежный носовой платок, огромный, чуть ли не с наволочку. Это из-за перехода через портал. Наши пассажирские и грузовые порталы грузят психику минимально. Самое большее, чем приходится расплачиваться за мгновенный переход в другой город, так это легкое головокружение. Вы же угодили к нам через межмировой. Нагрузка на организм куда больше. Ничего, скоро адаптируетесь. Я потому и послал Дики вслед за Сарой и вашей дочкой, леди. Девочке сейчас тоже нелегко, но если рядом кто-то знакомый и сочувствующий, морально легче переносится. Сара, значит, Сара Коннор. Прекрасное сочетание. Ваша сестра и впрямь поможет вылечить Ксюшу. Конечно, не факт. Это вмешался Лоутер. Оба ответа прозвучали одновременно, а главное, уверенно. Безопасник промолчал, но пожал плечами. Хью потер подбородок с заметно проступившей к концу дня светлой щетиной и повторил. «Не факт, но мне нужны некоторые подробности исключительно для проверки своих предположений. А не скажет ли наша уважаемая гостья, сколько ей на самом деле лет? Дик, не смотри на меня сукоризной. Тут вопрос не этики, а методов, коими работала нежить. Ведь дело и вас коснется, как профессионалов. Чтобы снять блокировку, надо сперва понять методику наложения. И я догадываюсь, что вам придется поработать еще над омолаживанием. Все наши дальнейшие действия и лечение, кстати, тоже зависят от вашего ответа, леди. Так сколько вам лет?» Несмотря на сухость тона, смотрел он сочувствующе. «Ах, да». В досье Лоутера говорится о трехгодичном ношении антимагичных браслетов. Выходит, опыт у него по этой части богатый, а ведь они ждут ответа. Даша отвела глаза и прошептала. 30. Коннор уставился на нее с потрясением. Кингсман, чуть приподняв бровь, задумчиво. Рик, тебе простительное изумление. Ты больше с плотными телами работаешь. У тебя дар хоть и сильный, но узкой направленности. Но вы-то, Кингсман, универсал. Неужели не заметили на нашей гости ауру искусственного старения? Это не совсем она. Помедлив, отозвался тот. Потому-то я и не торопился с расспросами более конкретными. Все, приглядывался. Что-то здесь новое, с чем я раньше не сталкивался. Похоже на печать. Даша побледнела. Уж говорите все сразу, не надо меня жалеть. А у самой затрепыхалось сердце. И опять, как при волнениях, задрожала левая рука. Но Джуд Фармер, о которой все забыли, неожиданно сильно обняла ее и глянула на мужчин из-под лобья. «Так и будем рубить хвост по частям, сэры? Хью, давай, выкладывай все, что знаешь. Одним ударом, сразу. А потом будем решать, как...» Безопасник прервал ее жестом ладони. «Так мы только потеряем время, играя в угадайку. Думаю, первое и самое главное объяснение мы должны получить от нашей гости». «Рассказывайте, что с вами приключилось, леди Дарья Ковальская, и как можно подробнее. Я отчего-то уверен, что после ваших признаний многое объяснится. А по ходу дела мы заодно кое-что запишем. Мисс Осборн, будьте добры, принесите нам бумагу и письменные принадлежности». «Что вы, какой допрос?» Просто беседа. И настало утро, и Шахерезада прервала дозволенные речи. Даша покосилась на темноту за окнами гостиной. До утра, конечно, далеко, однако ночь уже наступила, горло пересохло, ноет спина от долгого сиденья. Речи, хоть и дозволенные, явно затянулись. Все время она не забывала, что перед ней главный безопасник Альвиона. Если сложится, он поможет, а нет, тихо и незаметно от окружающих сотрет ее в порошок. Она не обманывалась джентльменским видом и манерами Коллина Кингсмана. Сотрет. Поэтому намеренно забыла кое-какие детали произошедшего с ней. Но по прищуру мужчины подозревала, что ее задумку он раскусил. Исидорушка давно дрых в объемистой вазе, подгребая под сытое пузо остатки печенья и для надежности прикрыв добро крыльями. Точь-в-точь миниатюрный дракончик на куче золота. А ведь Кингсман и про него расспросил, вспомнила Даша. Интересовался, почему он не фамильяр, а именно страж, как к ней попал, что умеет. «С вероятностью 99,9% Сара не сможет снять антимагическую блокаду». Донесся до нее голос Лоутера. Тот давно уже измерял гостиную шагами вдоль и поперек. «С кого-то другого даже не сомневаюсь. У нее все получится, а вот с Ксенией...» Он остановился напротив Даши. «Ведь отобранные у вас годы жизни — это как бы аванс за услугу тому, кто ее предложил, я правильно понял?» «Именно!» Даша отчего-то разозлилась. «Сколько можно говорить одно и то же?» Впрочем, толковали о тонкостях договора Любава и смотритель колодца. Этот-то красавчик ни при чем, а она уже готова сорваться и накричать на него. Просто она устала. Физически, морально, душевно. В старом теле наверняка обремененном множеством хворей, о которых врачи говорят: «Что же вы хотите, матушка? Это возрастное!» Хью, между тем, продолжил. «Я читал о подобном. Магический договор, опирающийся на свидетельства старых богов, притягивает в реальность обстоятельства, помогающие сторонам его исполнить». Коннор аж набычился, глянул из-под лобья. «А если снять блоки с моей помощью?» Хью отрицательно покачал головой. «Даже то, что девочка угодила в наш мир, свидетельствует. Договор работает, ведь фактически мать и дочь обмануты. Плату внесли, а с кого спрашивать исполнение? Уверен, до недавнего времени никто...» Он запнулся. «По крайней мере, леди Дарья не знала об иных мирах, равно как и о порталах. Ее обрекли заранее. Договор не позволяет жульничать и притягивает в реальность обстоятельства с его точки зрения, гарантирующие его исполнение. Причем именно сторонами, которые его заключили. Вот вам ситуация. Лжецелители обещали девочку вылечить, а вместо того удрали. Магия договора сработала, и вот под влиянием непредусмотренных никем обстоятельств Ксения здесь. И за ней, я уверен, скоро начнется охота. Ведьма вылечит ее, чтобы не получить магический откат, но позже оставит ли их в живых. Дик, нужно немедленно предупредить Сару. В вашем доме не должно оставаться ни одного зеркала. Пусть их занавесят, повернут отражающей поверхностью к стене, выкинут, в конце концов. Помолчал. Я узнал эту нежить. Это зеркальная ведьма, да еще и портальщица. Магини такого уровня умеют не только перенестись после смерти в зазеркалье, но и пакостить оттуда. Дик, чего ты ждешь? Пиши записку, переправим моей почтой. Со звуковым оповещением срочно и важно. Нежить во дворце. Тяжело роняя слова, как камни, произнес безопасник. Нежить при королеве Алисе. Мало того. И непонятно добавил. Вот почему в день смерти лейб-медика все часы пробили полдень дважды. Даша уставилась на него. Почему-то Кингсмана, да и остальных, она видела сквозь какую-то дымку. Пробормотала. Что за Алиса? Не было там никакой Алисы. Хоть я и плохо соображала, но точно помню, что это ваша королева, когда договор читала, не Алисой назвалась, а хлоп, дзин. Это Кингсман силой шлепнул ладонью по столешнице, да так, что в ответ жалобно звякнула посуда. Никаких больше имен. Очень даже допускаю, что у мага уровня Лоутера дом не прослушивается, но рисковать не могу. Продолжим в другом месте и не сейчас. «Леди, вам придется...» «Знаете что?» Голос Хью Лоутера был злым. «Разве не видите, что она чуть жива от усталости? Довольно с вас пока и того, что услышали. Джуд, я несу даму в гостевую, а ты прихвати зверька. Можешь вместе с печеньем». Даша едва слышала его, привалившись к соседке. Глаза уже не открывались. Голоса сливались в фоновый неразборчивый гул. А вот ощутить, как бережно тебя берут на руки и несут куда-то, было очень приятно. Когда ее укладывали на не слишком мягкое ложе, она взяла и проснулась, на минуту, не больше, как раз, чтобы услышать. «Хью, можно мне с вами в столицу? Буду сопровождать почтенную леди, провожу ее по интересным местам, оденем ее так, что никакая нечисть не узнает. Да и какие на улицах зеркала?» «Зеркальные витрины больших магазинов», — сердито ответил тот, — «в которые вы, женщины, так любите заглядывать, Джуд, дружище. Я и сам не знаю, поеду ли в столицу, но даже если откажу Кингсману сейчас, он додавит на меня позже. А с тем, чтобы тебе сопровождать нашу гостью, согласен, но учти, не в качестве гида, а охранницей. Я видел твои тренировки, ты в отличной форме». «Ох, хорошо, буду не одна». Еще успела подумать Даша и уснула наконец. Лоутер торгуется. Эндрюс Хаус, артефакторная. Безопасник против мага. Хью неспешно вышагивал по проходу, образованному двумя рядами лабораторных столов от стены до стены, и поглядывал на безопасника. Тот тщательно и со вкусом осматривал его уникальные артефакты. Вот уж точно, штучная работа. Но особенно поразил его зеркальный портал. Никто еще не додумался соединить элементарное средство связи с переходом в пространстве. Мало того, зеркало Хью заранее создавалось с учетом дальнейшего развития и за несколько лет обросло различными гаджетами, так их называют на Земле. «Подавайте заявки на патентование, Лоутер», с энтузиазмом предложил Кингсман, осмотрев всю коллекцию. «Мы проследим, чтобы все они были рассмотрены и возьмем в производство. Засекреченное пока что». «Доходов от лицензии вам хватит не только на кусок хлеба, но и на возрождение родовой усадьбы. И, конечно, теперь гарантированно обучение вашего брата в академии». Он помолчал, давая Хью время подумать. но ведь прицелился и ударил, образно выражаясь, по самым болевым точкам. С полчаса назад Ричард Коннор, выбив у безопасника пропуск на однократный переход через ведомственный портал, помчался на помощь сестре. Безопасник и бывший ссыльный остались наедине. Именно бывший ссыльный. Поскольку в сейфе Хью к важным бумагам и записям добавился еще один документ – выписка из решения Верховного Королевского Суда о признании всего рода Лоутеров непричастными, невиновными и так далее, с обязательным возмещением морального и материального урона и обновлением записи в бархатной книге. Примечание. Бархатная книга содержит данные о дворянских родах высшего ранга и их генеалогические древа. Быть туда вписанным почетно, вычеркнутым за преступление, порочащая честь, позорно. Конец примечания. Хью Лоутер был свободен. Не считая того, что теперь официально числился главой рода из двух представителей, его самого и Дики. Больше родни у них не осталось. Кингсман опять заговорил. «Я ведь вам от лица Его Величества предлагаю не просто кресло в обновленном, омоложенном ковене, Лоутер. Король предлагает вам его возглавить. Был бы жив дядюшка. Не скрою, его первого призвали бы на должность главного мага, хоть я лично опротестовал бы данное предложение. Догадываетесь, почему?» В ожидании ответа он по-простецки присел на край пустого лабораторного стола. Хью вздохнул. Ему это было бы неинтересно. Он любил жизнь во всех ее проявлениях и простых радостях и не променял бы вечный праздник на рабочий кабинет и разборку с подопечными из-за их вечной грызни. Мне порой кажется, что и умер-то он нарочно, чтобы избежать долгих нудных допросов. А о себе, кандидате в главмага, вы что скажете? Я, например, вижу вас, умелого администратора. Вы сумели так подобрать сменные пятерки дозоров, что самые эффективные патрулирования берегов приходятся на ваш периметр. Никаких внутренних конфликтов, взаимопонимания, боевое слаживание. Это на легальном, так сказать, уровне. На скрытом от посторонних глаз я вижу. Вы не сдаетесь. Не стану говорить никогда. Всякое может случиться, но пока что вы не сдались. И хоть понимаете, что от предложения короля не отказываются, в данную минуту думаете, чтобы такого потребовать, каких преференций, либо от вас с негодованием отвернуться, либо хотя бы компенсируете неудобство новой должности. Неудобство. Хью с горечью усмехнулся. Впрочем, вы же у нас бессеребренник, словно спохватился безопасник. И для себя лично вряд ли будете спрашивать милостей. Вам, как и вашему дядюшке, плевать на мнение света. Запросы у вас скромные. Карьера не интересует. Что, если я зайду с другого края? Вот тут Хью впервые увидел со стороны, как изымаются предметы из пространственного кармана. Ничего интересного, впрочем. Никаких спецэффектов. Просто прямо из воздуха безопасник вытянул два документа в сафьяновых папках. Первый – разрешение на домашнее обучение до достижения 15-летнего возраста с последующим досрочным поступлением в столичную академию высшей магии на имя Ричарда Лоутера. Второй – самый настоящий диплом, свидетельствующий об окончании полного курса той же академии факультет целительства. Не веря своим глазам, Хью читал и перечитывал имя дипломанта – Сара Коннор. Получается, теперь она первая в Альвионе женщина-врач, первая дипломированная целительница. Защитную дипломную ауру не подделать, как и подписи деканов и ректора, как и печати, все подлинное. Хью словно наяву увидел счастливые глаза Сары и вздохнул. «Договор чем будем подписывать? Кровью?» Безопасник расхохотался. «Ну что вы, сэр, будущий главный маг и глава Ковина. Душа ваша нам не нужна. Что с нее взять? А вот верная служба на благо короля и всей страны весьма желательна. Признаюсь сразу, чтобы вы не так уж терзались очередной несвободой. Новая служба непожизненная. По указу Его Величества каждые 3 года избирается новый главмаг. И никаких двойных сроков. А начнем с вас. Так что, уважаемый главный маг, завтра вы будете представлены королю, и после его окончательного одобрения приступайте к работе. Дел чертовски много, и некоторые в таком запущенном состоянии... Он посерьезнел. Выделю-ка я на неделю вам в помощь свою команду тайного аудита. Ничего, поработают на сей раз у всех на глазах для устрашения. Там финансисты, исследователи, психологи и бухгалтер с помощником. Согласны? 3 года, на всякий случай уточнил Хью. 3 самых сложных года. Вы первый порядочный маг в верхах, придерживающийся принципов и имеющий понятие об этике. Первым всегда труднее. Они прокладывают дорогу. Со стороны Его Величества и меня вам будут предоставляться любые ресурсы по первому требованию. Так как договор? Лоутер вздохнул. Прижали его крепко и профессионально. Договор. Над их рукопожатием взвелись 2 миниатюрных радужных смерча. Магия Тьерры подтвердила договоренности.